Наступило молчание. «Слушай, а тебя тоже прогнали?» — нарушил его Шестипалый. «Нет, это я их всех прогнал». «Ну так разве бывает?» «По-всякому бывает», — сказал затворник, поглядел на один из небесных объектов и добавил тоном перехода от болтовни к серьезному разговору. «Скоро темно станет». «Да брось ты», — сказал Шестипалый. «Никто не знает, когда темно станет». «А я вот знаю. Хочешь спать спокойно? Делай, как я». И затворник принялся сгребать кучи разного валяющегося под ногами хлама, опилок и кусков торфа. Постепенно у него получилось огораживающее небольшое пустое пространство стена, довольно высокая, примерно в его рост. Затворник отошел от законченного сооружения, с любовью поглядел на него и сказал. «Вот, я это называю убежищем души». «Почему?» — спросил Шестипалый. «Так, красиво звучит. Ты себе-то будешь строить?» Шестипалый начал ковыряться. У него ничего не выходило, стена обваливалась. По правде сказать, он и не особо старался, потому что ничуть не поверил затворнику насчет наступления тьмы. И когда небесные огни дрогнули и стали медленно гаснуть, а со стороны социума донесся похожий на шум ветра в соломе всенародный вздох ужаса, в его сердце возникло одновременно два сильных чувства. Обычный страх перед неожиданно надвинувшейся тьмой и незнакомое прежде преклонение перед кем-то, знающим о мире больше, чем он. «Так и быть», — сказал затворник. «Прыгай внутрь, я еще построю». «Я не умею прыгать», — тихо ответил Шестипалый. «Тогда привет», — сказал затворник, и вдруг, изо всех сил оттолкнувшись от земли, взмыл вверх и исчез за стеной, после чего все сооружение обрушилось на него, покрыв его равномерным слоем опилок и торфа. Образовавшийся холмик некоторое время подрагивал. Потом в его стене возникло маленькое отверстие. Шестипалый еще успел увидеть в нем блестящий глаз затворника. И наступила окончательная тьма. Разумеется, Шестипалый, сколько себя помнил, знал все необходимое про ночь. «Это естественный процесс», — говорили одни. «Делом надо заниматься», — считали другие. И таких было большинство. Вообще, оттенков мнений было много, но происходило со всеми одно и то же. Когда без всяких видимых причин свет гас, после короткой и безнадежной борьбы с судорогами страха все впадали в оцепенение, а придя в себя, когда светила опять загорались, помнили очень мало. То же самое происходило и с Шестипалым, пока он жил в социуме. А сейчас... Потому, наверное, что страх перед наступившей тьмой наложился на равный ему по силе страх перед одиночеством и, следовательно, удвоился, он не впал в обычную спасительную кому. Вот уже стих далекий народный стон, а он все сидел, съежась, возле холмика и тихо плакал. Видно, вокруг ничего не было, и когда в темноте раздался голос затворника, Шестипалый от испуга нагадил прямо под себя. «Слушай, кончай долбить», — сказал затворник. «Спать мешаешь». «Я не долблю», — тихо отозвался Шестипалый. «Это сердце. Ты б со мной поговорил, а?» «О чем?» — спросил затворник. «О чем хочешь, только подольше». «Ну давай, о природе страха». «Ой, не надо», — запищал Шестипалый. «Тихо ты!» — прошипел затворник. — Сейчас сюда все крысы сбегутся. — Какие крысы? Что это? — холодея спросил Шестипалый. — Это существа ночи, хотя на самом деле и дня тоже. — Не повезло мне в жизни, — прошептал Шестипалый. — Было бы у меня пальцев сколько положено, спал бы сейчас со всеми. Господи, страх-то какой! Крысы! «Слушай», — заговорил затворник, — «вот ты все повторяешь. Господи, господи! Вас там что, в Бога верят?» «Черт его знает. Что-то такое есть, это точно. А что, никому не известно. Вот, например, почему темно становится?» Хотя, конечно, можно и естественными причинами объяснить. А если про Бога думать, то ничего в жизни не сделаешь». «А что, интересно, можно сделать в жизни?» — спросил затворник. «Ну как что? Чего глупые вопросы задавать, будто сам не знаешь. Каждый как может лезет к кормушке. Закон жизни». «Понятно. А зачем тогда все это?» «Что это?» «Ну, вселенная, небо, земля, светило, вообще все». «Как зачем? Так уж мир устроен». «А как он устроен?» — с интересом спросил затворник. «Так и устроен. Движемся в пространстве и во времени, согласно законам жизни». «А куда?» «Откуда я знаю? Тайну веков. От тебя, знаешь, свихнуться можно». «Это от тебя свихнуться можно. О чем ни заговори, у тебя все, или закон жизни, или тайна веков.